И вот Балтазар в Болонии. Лекции на теологическом факультете, диспуты, веселая студенческая жизнь. Способности Коссы скоро заметили все. И преподаватели, и студенты. Последние так просто смотрели Балтазару в рот, поскольку ему не было равных ни в чем. Он шел первым учеником на факультете, был непревзойденным фехтовальщиком и любимцем женщин. Все это вместе взятое привело к тому, что студенты выбрали Балтазара своим главарем, и он не обманул их надежд, являясь зачинщиком всех университетских авантюр и приключений. Но посреди каких угодно забав Балтазар не забывал о главной, о рискованной встрече с какой-нибудь болонской красоткой, живущей под пристальным присмотром родственников или мужа, и оттого становящейся особо желанной. Для Балтазара было сущим наслаждением проникнуть через все замки и запоры и провести ночь с очередной любовницей. Поэтому, едва лишь сгущалась темнота на улицах Болонии, он закутывался в плащ, засовывал за пояс пистолет и отправлялся искать подходы к дому, где за ставнями и решетками трепещущая Джульетта поджидала своего неустрашимого Ромео. Одна такая встреча едва не кончилась трагически. Однажды, когда Балтазар возвращался со свидания, на него напал наемный убийца, и только ловкость спасла нашего героя от смерти. Он отделался лишь ранением в руку и не смог поймать убийцу, который, пользуясь темнотой, скрылся в лабиринте узких улиц. Вероятно, он думал, что достаточно напугал Балтазара, и тот больше не появится в запретном районе. Но бывший пират поступил наоборот. Его очень занимала мысль о том, кто мог натравить на него убийцу, и он решил во что бы то ни стало узнать это, поэтому на следующую ночь вновь отправился на свидание. И вновь повторилось нападение, но на этот раз Балтазар был начеку. Он настиг нападавшего и в один момент скрутил его. Понадобилось всего минута, чтобы узнать имя заказчика, после чего Балтазар, дав пинка сбиру, наемному убийце, принялся обдумывать, как ему быть дальше. Оказалось, что нападение организовало бывшая любовница Балтазара, которую он бросил и которая решила ему отомстить. Но она не знала, с кем имеет дело, ибо раздумье Коссы длилось недолго, а затем он направил свои стопы по известному ему адресу. Расправа с несчастной женщиной была жестокой. Мужа, который кинулся защищать супругу, Балтазар убил у нее на глазах, а затем раздел бывшую любовницу до нога, связал ее и концом стилета начертил у нее на груди кровавую звезду. Но уйти сразу не успел. На шум и крики сбежались слуги, и только резвость ног спасла Балтазара.